У старухи в руках был замызганный темный стакан, и она, содрогаясь, отхлебывала что-то вонючее. Две огромные бородавки сидели у нее на лбу, шевеля волосинками, вылезшими на полметра. Хронос, видимо, полностью ее обглодал. Это было, по-моему, все, что осталось от Лиды. Два бревна пролетели, едва не угробив меня, и ударились в землю, которая задрожала. Пахло дымом, резиной, гудел бесноватый огонь, а старуха вдруг клюнула носом, наверное, отрубившись. Вася Шапошников лежал на закопченной траве, и лицо его было какое-то полураздавленное. Он сказал, разомкнув синеву вбитых в челюсти губ: «Почему нами вечно командуют дегенераты? Неужели совсем не осталось нормальных людей? Ведь включишь телевизор, буквально рожа на роже, и все сытые, гладкие, как кабаны, и все что-то бухтят. Так и дал бы по морде. Приспособились, сволочи, народ грабить. Нет, пока их не перебьем, порядка не будет. Хорошо бы их выпереть куда-нибудь из страны. Дескать, нате вам, курвы, этот закаканный остров. Получите и стройте там свой коммунизм. Но ведь тля не поедут работать. Они не приучены, а по-прежнему будут, заразы, бухтеть и давить. Все, ребята, пора пилить автоматы. С автоматом они меня просто так уж не возьмут. С автоматом я сам возьму, кого хочешь». Вася Шапошников лежал у покосившегося крыльца, а вокруг него вяло дымились раздробленные головешки. И дымилось железо, наверное, слетевшее с крыш. Город плыл, облекаясь в цветение чертополоха, тучей пыли клубилась выбрасываемая пыльца. Я все так же не чувствовал рядом, за что ухватиться, и как пень погружался в багровую рыхлую мглу, где сипело и булькало, словно в трясине. Прогоревший остов расплывался и медленно оседал. И Фаина, схватив меня за руку, быстро сказала: «Что ты делаешь? Ты, видимо, совсем очумел. Ну куда ты полез? Ведь ты же вываливаешься из сценария. Каждый демон поэтому может замучить тебя, а тогда ты и сам превратишься в голодного демона. Неужели так трудно понять очевидную суть? Я ведь столько просила тебя. Сиди, не высовывайся». От нее сладковато и терпко припахивало вином, духами и пудрой, ссыпающейся с прически. Я едва различал ее в сутолоке теней, и мы, по-моему, вместе летели, синхронно переворачиваясь. «Разбуди меня в 6, как положено», — выдавил я. И Фаина качнула своей пирамидой. «Конечно, конечно». Мы попали в какой-то заставленный мебелью темный подвал, а потом в коридор, освещенный пластмассовыми загогулинами. Неприятно блестела дубовая полировка дверей. «Я пристрою тебя в семерке», — сказала Фаина. «Там сосед, но не бойся, такой же приезжий, как ты. Я запру вас снаружи, и можешь не беспокоиться». Ключ на груше со скрежетом повернулся в дверях, и в лицо саданула спираль сигаретного дыма. Я шагнул в нагретую, спертую черноту сквозь косяк, совершенно не чувствуя дерева. Что-то с чмоканьем лопнуло, будто громадный пузырь. Струи свежего воздуха затрепали одежду. Вдруг, как стенка, надвинулось что-то твердое, и плашмя припечатало меня своей поверхностью. Это нечто твердое представляло собою дерн. Дерн был жесткий и колкий, в шипах прошлогодних соломинок, ворсоватый, бугристый, поросший кукушкиным льном, резко пахнущий травами, спрессованными корнями. Одеяло, по-видимому, выплюнуло меня. Слабый ветер тащил по затылку ночную сырость, и чуть слышно, но внятно плескалась от рыбы вода. Я догадывался, что где-то неподалеку находится озеро, ряска, заводь, лягушки и камыши. Было плохо, что озеро находится где-то неподалеку. Это значит, прежде всего, что финал уже наступил. Я попробовал было подняться, но локти разъехались. Я беспомощно рухнул обратно на дерн, и сейчас же, в пугающей близости, облегченно сказали: «Так ведь жив же он, сволочь! Ведь больше прикидывается фуфло! Посмотри-ка, сержант, у него даже уши шевелятся!» Кто-то наглый и дерганый, видимо, показывал на меня. Но другой низкий голос, достигший предела осатанения, прохрипел, будто брызгая крутым кипятком: «Отойди! Руки за голову! Брось заточку! Руки за голову! Проваливайте к чертям!» «Ну, сержант, ты даешь!» — удивленно сказал первый голос. И еще один мгновенно его перебил: «Ничего, ничего, мы с тобой еще повстречаемся. У тебя, наверное, и патронов-то нету, сержант». Было слышно, как рвется дыхание сразу из нескольких глоток. А потом разъяренный сержант, явно сдерживаясь, проговорил: «Уходите, ребята. Я вас прошу по-хорошему. Я тебе, Севастьян, в последний раз говорю. Забирайте свои причиндалы и быстро уматывайте. Вместе с фюрером вашим, или как он у вас». Кто-то крикнул: «Зарежу», а кто-то: «Держите». Очень ясный, мечтательный голос учителя произнес: «Вы меня называете фюрером? Вы меня оскорбляете. Я надеюсь, вы понимаете, что этого я вам не прощу». И опять закипела возня: «Отпустите, не надо, эх, Сергей Николаевич!» — скрипнул зубами сержант. И ни с той, ни с другой стороны не прибавили больше ни слова. Металлический стук пулеметом сорвал тишину. Точно стадо бизонов взревели моторы. Жаркий газовый выхлоп ударил мне прямо в лицо, и кагал покатился, вихляя куда-то от озера. Мотоциклы с трудом пробивались по рыхлой земле. «Поднимайся», — сказал мне сержант, теребя за рубашку. «Поднимайся, нет времени, я тебя очень прошу». Он налег мне на плечи, на грудь, и заставил перевернуться. Кое-как я уселся, покачиваясь взад-вперед. У меня закрывались глаза и безумно гудело под черепом. Значит, все-таки это был двенадцатирукий кагал. Правда, краешком в сильно урезанном виде. Хронос скорчился, и выпал существенный эпизод. Я, по-моему, застонал от нахлынувших воспоминаний. «Потерпи, потерпи», — приговаривал сбоку сержант. Из армейской приплюснутой фляги защитного цвета он накапал немного коричневой жидкости на платок, а затем осторожно и тщательно промокнул им все свежие ссадины и засунул мне флягу сквозь зубы. «Давай-ка глотни, да не дергайся. Это отвар чернотынника. Превосходный из него на скипидаре отвар». Я глотнул маслянистую горькую вязкую жидкость и уже начинал понемногу урывками соображать. Мы действительно находились неподалеку от озера. И действительно тихо, но внятно плескалась вода. И раскинулись камыши, протянувшиеся вдоль берега. Поднимались они темно-бурой, расплывчатой грозной стеной, и по черным головкам бродило животное электричество. А за ними барахтался некто в угрюмой тоске, хлюпал, падал, отряхивался и снова падал. Почему-то казалось, что это упившийся водяной, тоже, видимо, выпавший, редуцированный кусочек. Впрочем, в данный момент он меня нисколько не волновал. Опираясь на лычки погонов, я выпрямился. «Ну так что? Полегчало? Вы можете двигаться?» — спросил сержант. Между прочим, мне стало действительно легче. То ли я понемногу расхаживался, то ли отвар, а скорее всего потому, что мне ничего не грозило. Не грозило мне даже немедленно постареть. Потому что весь этот мучительный день я прошел по сценарию. Упирался, вилял, иногда отклонялся на шаг, но потом неизменно, как чокнутый, возвращался к сюжету и тащился по скучной, заезженной колее. Я был зомби, как, впрочем, и все остальные. Потому-то, наверное, одеяло и не подействовало на меня. Я был зомби, как, впрочем, и все остальные. Я тащился по скучной, заезженной колее. «Поторапливайтесь», — сказал сержант, отдуваясь. «Вы, по-моему, совсем не хотите идти. Я вас брошу, ведь я же в конце концов не обязан». Вдруг откуда-то появилось великое множество темных фигур. Будто страшные куклы тащились они по откосу, за которым угадывалась светлая пыльная полоса. Я был должен увидеть дорогу, и я ее тут же увидел. «Слава Богу! Мы, кажется, успеваем», — сказал сержант. И смахнул крупный пот, словно ядрышки серого жемчуга. «Но не надо оглядываться, я вас очень прошу». Вероятно, он корректировал меня на последнем этапе, как когда-то меня корректировал выслуживавшийся карась, ныне демон. Но я и не думал оглядываться. Я стремился вперед через дорожную пыль. Ветки ивы щекотали меня по коленям, а в канаве на самой обочине вскинулась грязь. Стало тесно и суетно, потому что народу прибавилось. Все упорно карабкались из канавы на склон. «Не оглядывайтесь!» — крикнул сержант, но его оттеснили. Начиналась какая-то нервная толкотня. За дорогой открылась бескрайняя пахотная равнина. Сотни грядок картофеля, воткнутые в горизонт, загибаясь, приподнятые до самого неба, край которого начинал понемногу светлеть. Бледно-серая зелень уже проступала из сумрака, отражаясь в свинцовой, чуть выпуклой амальгаме реки, отчего и туман над поверхностью выглядел чем-то растительным, словно скопище жаждущих плотоядных кустов, порождающих муки, скребущих сознание. А из заводи, где распускались шуршащие камыши, по широкой и пыльной дороге, ведущей из города, по камням и по рытвинам с правой ее стороны, точно тени из ада, тащились все новые зомби, очумелые, дикие, вырванные из сна, с волосами как сено, тупые, полуодетые, кожа их почему-то блестела, как гуталин. Я был стиснут толпой и не мог уклониться, а они почему-то молчали, по-видимому, очумев, или, может быть, не молчали, но я их не слышал. Там кого-то несли, уплотнившись на множестве рук. Гулливер! Гулливер! Вдруг беззвучно зашелестело над полем. И я тоже внезапно зашелестел. Гулливер! Тоже молча и тоже без всяких усилий. Очень странное теплое чувство переполняло меня. Чувство радости, страха, покоя, освобождения, чувство ненависти и чувство горячей любви, обретения счастья и бесконечной утраты. Все смешалось в одну вдохновенную жуть. Я, по-моему, даже пошатывался от головокружения. Сердце билось отчетливо, горячо. Я вдруг ясно увидел простую возможность спасения. Словно разом зажегся невидимый внутренний свет. Гулливер, Гулливер, шелестело в предутреннем воздухе. Ну, конечно, спасение. Это когда Гулливер? Как я раньше не понял, что это и есть спасение. Прикоснуться к нему, хотя бы подставить плечо. Вот он, близко. Я слышу его дыхание. А поверх чьей-то лысины свешивается его рука. О, чудесная эта рука с обкусанными ногтями, с мягкой грязью, забившейся в поры ее, в восхитительных цыпках, в прекрасных чешуйках обветренности, как блаженно и чутко подрагивает она, а какие пленительные на ногтях заусенцы, плоть от плоти, от сладкой плоти его. Синий глинистый мед наполняет прохладные вены и божественно скапливается в их узлах. Плоть от плоти, и розовый шрам на мизинце, бледный, теплый, бугристый, родной человеческий шрам, там, где острая косточка выпирает под кожей, и сияют два тоненьких нежных льняных волоска. Пропустите меня. Расступитесь, я больше не выдержу. Плоть от плоти, мне только поцеловать синий мед, красный сахар, дремотно текущий в артериях, заусенцы, ногти, чешуйки и волоски, жаркий пульс, пробивающийся от самого сердца, как печально и тихо спускается он по руке. О, чудесная легкость! Быстрое прикосновение, от которого кровь пузырится, вскипая волной, и звенят, натянувшись, как струны, все жилы по телу, тихо лопаясь, мучая и щекоча, скоро-скоро пронзит эту кожу железа, раздирая покровы и мышцы своим острием. Черный крик, будто пламя взлетит над равниной, и прольется на землю шипящая кровь. Будет больно, но это и есть спасение. Есть спасение тем, кто поднимает его. Бревна, холм, молоток, провода, изоляторы. Я, наверное, падал, а потом поднимался опять. Где? Когда? Хорошо, что не затоптали. Спекся жжением и нытьем ушибленный бок. Пальцы были испачканы слякотным черноземом. По ладоням ползли обезумевшие муравьи. Я бежал. Меня подхватило течением. Отклониться, свернуть, разумеется, было нельзя. Мы катились вперед по распаханной темной равнине, словно стадо животных, спасающихся от огня. Я все время, как пьяный, проваливался между грядок, верещала от ужаса картофельная ботва, превращаемая ногами в какую-то жидкую кашу. Клубни просто вопили, выпрыгивая из земли. Доносился невнятный, но гулкий, надсадный, обрывочный голос. Есть хлеб черный, как смоль, называемый ложь. Есть хлеб белый, как лунь, называемый страх великий. И едят эту ложь. и болеют от страха и лжи, и выблевывают обратно позорную красную мякоть. Это, видимо, пробарматывал Гулливер. Голова его свесилась в сторону, как у мертвого. «Не оглядывайтесь!» — крикнул отставший сержант. Или мне показалось, но я все равно оглянулся. Расступилась прозрачная хрупкая чернота, обнаружилась чаша с краями по горизонту, исполинская, мрачная, наполненная землей, а на дне этой чаши ворочался гибнущий город, как удавом, обвитый сиреневой массой воды, точно дым полыхали над ним ошалелые птицы, и металась крапива, раскинувшись выше домов. Стрелы пасмурных молний пронизывали их толщу, заводская окраина пропадала в дыму. Трое в белых одеждах уже нависали над городом, и с ладони их тек извитой золотистый туман. Было видно, как он сотрясает отдельные здания, языки насекомых выплескивались из них. Хронос скорчился, ковчег погружался в пучину, вероятно, сейчас должен был простучать камнепад. Я очнулся. Конечно, не следовало оглядываться, потому что все тело немедленно стиснул озноб. Плоский холм возвышался посредине равнины, море грядок, как в зыбь, огибало его, а на сплюснутой голой верхушке стояло нечто крестообразное, вероятно, в основе своей из телеграфных столбов. Ржавым стонущим плачем зашлась вдруг могучая проволока, в двухметровых спиралях которой я видел людей. Все они, как сомнамбулы, устремлялись к подножью, где уже разрастался отчаянный радостный вопль. Да, конечно, мне незачем было оглядываться, потому что все тело немедленно стиснул озноб. Я рванулся к нему, но меня равнодушно отторгли. Зомби сдвинулись плотной горячей толпой, словно вспученный клейстер, наращивая окружение. Черный крик раздувался во всю поднебесную ширь, и толпа колыхалась, как спелые травы под ветром. Запах пота и тлена душил меня, точно газ. И была в этом запахе явная безысходность. Я висел на покатых, податливых, скользких плечах. «Пропустите меня! Подождите! Не надо!» Но мой голос тонул в какофонии плачей и мольбы. «Гулливер! Гулливер!» — шелестело над темной равниной и еще шелестело. «От хлеба по имени ложь! И от горького хлеба по имени страх великий». Изменить ничего уже было нельзя. Громкий стук молотков раскатился по лысой верхушке. Там возились, уродуясь с бревнами, мать-перемать. Невозможная боль вдруг пронзила мне оба запястья, разведя их с чудовищной силой над головой. И такая же боль опоясала обе лодыжки, тронув зубьями влажные трубки костей. Я, по-моему, грузно и медленно поднимался. Дымный город опять распахнулся передо мной, и взмахнули перстами трое в белых одеждах. И живая звезда разорвалась на тысячу искр. И тогда вся равнина, задрав горизонт, опрокинулась.